Глава 16. С отчаянием Эти наблюдала за происходящим через расщелину в горах. Неужели удача снова обернулась против них? Может, это наказание хозяина за то, что сотворил Мерле с другими туристами, ссылаясь якобы на его волю? С другой стороны, возможно, Эти должна посмотреть на этот вопрос совсем с другой стороны. Возможно, это проверка, возможно, ведущая к грядущим переменам. Это станет известно наверняка, как только она поймет, что нужно делать. Но в одном она была уверена точно. Эти туристы решили устроить здесь стоянку. Они остановились на лесной поляне и разбили 4 палатки. Мальчишка в круглых очках даже выложил круг костровища из камней. Оторвавшись от расщелины, Эти направилась вниз, ко входу в пещеру. Она свернула в сторону и вошла в проход. Мрак, царящий внутри, казался после яркого солнечного света невероятно темным. Тем не менее, она увидела бледные очертания фигуры Мерле, который растянулся на одном из спальных мешков. Она села на другой спальник. Пробивающийся сквозь расщелину солнечный свет отбрасывал на ее ноги яркую полосу. Она откинулась назад и прислонилась спиной к гранитной стене. «Ты не спишь, Мерле?» «Просто лежу. Как же мне нравится этот спальный мешок. Самый мягкий из всех, какие у нас бывали». «У нас на берегу снова несколько людей». Эти поразилась тем, как быстро он вскочил, услышав эту фразу. «Оставайся здесь», — предупредила она. Он уже почти поднялся, как вдруг снова осел, словно его ноги резко подкосились. «Разве я не могу просто посмотреть на них, Эти?» «Просто оставайся здесь». «Кто они?» — спросил он. «Откуда мне знать?» «Они здесь что-то выискивают?» «Они разбили здесь лагерь. Одна из них слегка прихрамывает. Думаю, где-то в пути она ушиблась. Возможно, из-за этого они решили сделать остановку». «Девушка?» «Только не горячись. Среди них 3 мужчин». «Почему мне нельзя просто посмотреть?» «Я скажу тебе, когда будет можно. Просто сиди здесь до тех пор, пока я все не выясню». «Сколько их там хотя бы?» 9. «9 и всего 3 мужчин?» «И еще несколько детей, выглядящих старше 12, и 3 женщины». «Сколько им лет?» «С расстояния этого не определить». «Симпатичные?» «Принеси мне шкуру койота». Мерле покорно прошел мимо изголовья ее спального мешка, порылся в темной куче в дальнем конце пещеры и вернулся со шкурой койота в руках, которую он раздобыл 2 недель назад. «Что ты собираешься делать?» — спросил он. «Читать знаки. Возможно, эти люди оказались здесь случайно. Возможно, их послал хозяин». «Думаешь, он хочет, чтобы мы разобрались с ними?» «Я пока не знаю. Может быть, мы находимся у него в немилости, и он послал их для того, чтобы наказать нас?» «Зачем ему это делать, Эти?» «Не смей говорить о том, что ему делать. Я просто допускаю такую возможность. А теперь просто замолчи и дай мне возможность все узнать». Она поднялась на колени и разложила шкуру койота на спальном мешке. Затем достала свой нож. «О, великий хозяин!» — произнесла она. «Во тьме дай нам знак, чтобы мы, рабы твои, узнали твою волю». При помощи ножа она вырезала на левом предплечье полумесяц. Из раны потекла кровь и закапала на шкуру койота. «Дай нам мудрость, хозяин, и наставь на свой путь». Она медленно поводила рукой над шкурой, после чего убрала нож обратно. «Считаем до 13 в обратном порядке», — сказала она Мерле. Вместе они начали считать. Закончив на 1, она подняла руку и перевязала рану. Она смотрела на шкуру. Полоса солнечного света ярко освещала лужи размазанной крови на бледной поверхности. Вся остальная ее часть, за исключением места под солнечным светом, находилась в тени. «Что он сказал?» — спросил Мерле. «Дай мне спички». Он вытащил из кармана джинсов коробок спичек и передал Эти. Вытащив из ожги 1, она склонилась над шкурой. В свете колеблющегося пламени она изучала структуру пролитой крови. Следы блестящих капель, изгибы, крупные пятна и небольшие лужицы. Холодное, тревожное чувство разлилось по всему ее телу, как только она поняла смысл послания. Она вздохнула. «Что не так?» «Тссс». Она потушила спичку, зажгла другую и снова склонилась над шкурой. «Нет, ошибки быть не может». Она бросила спичку. Шипя, та погасла в капле крови. «Все плохо, Эти». Она посмотрела на сына. Он стоял на коленях, глядя на шкуру. Его лицо в темноте казалось лишь тусклым, бледным пятном. Она повернулась к нему и погладила по щеке. «Ничего хорошего нам не светит, сладенький. Но и поводов для беспокойства тоже нет. Мы просто должны оставаться здесь и не высовываться, пока они не уйдут». Как только Мерле потянулся поближе к шкуре, она опустила на ту руку и размазала кровь. «Дерьмо!» — воскликнул он. «Это не для твоих глаз». «Я просто хотел посмотреть», — сказал он обиженным тоном. Эти сложила шкуру и плотно сжала ладонями. «По крайней мере, ты можешь хотя бы передать мне его послание», — продолжал ныть Мерле. «Мне кажется, он хочет от нас нечто большего, чем просто оставаться в пещере». «Он не говорил, что мы должны оставаться в пещере. Это сказал я». «Ну а что сказала кровь?» «Что нам лучше не связываться с теми людьми. Они принесли смерть». Мерле молчал. Некоторое время он просто смотрел на шкуру, затем поднял ее, отряхнул и понес вглубь пещеры, щурясь от бьющего сквозь расщелины солнечного света. «Ты в самом деле увидела именно это?» — спросил он с тенью сомнений в голосе. «Неужели ты считаешь меня лгуньей, сын?» «Нет, конечно, но, возможно, ты просто неправильно прочла это послание». «Я все прочла правильно. Теперь ты должен выкинуть всех этих женщин из головы, иначе мы оба попросту погибнем. Тебе понятно?» «Да». «Не очень-то развернутый ответ, Мерле». Она переползла через свой спальный мешок к сияющему входу в пещеру. Там она села и скрестила ноги, блокируя единственный выход. «Ты не должна так делать», — заныл Мерле. «Должна и буду так делать».